Глава вторая. Дни пошли за днями. Я свой последний год ходил в университет, ездил с Натальей Александровной в театр, катался с ней по островам. Она до безумия любила быструю езду, любила острова. «Боже мой, как прекрасно они весной», — говорила она, когда мчались мы с ней и с обеих сторон, наклонившись под тяжестью снега, стояли высокие ели, а там в просвете между ними голубое небо сверкало и мерзлый снег хрустел, и снежная пыль осыпала нас. Как чудны они весной, когда распускаются березы и душистый тополь. В общем, впрочем, говорила она редко. Обыкновенно же, точно просыпаясь, бросала несколько слов и опять погружала свои мысли или чувства и ощущения. Я был говорливее и уже успел рассказать про себя все, что знал. Она молчала, слушала и думала. Мы не сговаривались, но оба мужа не говорили ничего о наших поездках. Она только как-то бросила мимоходом. Мы ничем не связаны друг с другом. Я подумал бы что-нибудь, если бы это не было сказано таким равнодушным и безучастным тоном. Да и вообще я ни о чем не думал, кроме как о том, чтобы она не заподозрила во мне каких-нибудь грязных поползновений. Даже надевая ей на ноги калоши, прежде я никогда не надевал никому, я корчил такую свирепую физиономию, что она сказала однажды: «Я не позволю вам больше надевать калоши». «Почему? Вам неприятно это?» «То есть?» Я хотел говорить, но только развел руками. Не говори же, что ее красивая нога вызывала во мне особое ощущение. Такой точно огонь вдруг разливался в жилах, спирал с дыхания. И надо было громадную силу воли, чтобы все это подавить. Как надо было подавлять охватывающий меня вдруг порыв к ней, безумное желание вдруг броситься и начать целовать ее, ее волосы, плечи, всю ее, прекрасную для меня в эти мгновения. А иногда я ничего к ней не чувствовал, решительно ничего. И от этого сознания испытывал удовлетворение. Как-то вечером муж, почти не выходивший из дома, уехал к товарищу. Мы с ней собирались было в театр, но, проводив мужа, она сказала: «Может быть, останемся дома?» Мы остались, пили чай, разговаривали. Она играла на рояле и вполголоса пела. У нее был нежный голосок, но очень небольшой, и лучше всего выходило, когда она тихо, как будто про себя напевала. Тогда ее головка, античная, как головка богини, наклонялась к нотам, и глаза мягко смотрели. А потом она сразу бросала и, вставая, говорила что-нибудь в этом роде: «Ах, какое прелестное платье я сегодня видела!» Начиналось описание платья, она оживлялась, но когда замечала, что это мало меня интересует, говорила с упреком: «Вас это мало интересует, а я люблю все красивое – статую, платье, высь, цветы. Цветы я люблю до безумия». «Какие?» «Всякие, больше всех чайную розу». «Есть духи такие. Из духов я люблю амелу». «Амелу?» С ветками амелы шли во Франции республиканцы. Амела, одна из всех растений в мире, дала свой яд Локи. «Не знаю, кто такой Локи?» «Бог скандинавской мифологии». Она помолчала и спросила: «Вы все знаете?» «Я ничего не знаю», — ответил я. «Ах, как я люблю!» Я сгорел было, но она кончила: «Когда ничего не знают». А потом она, может быть, поняла, что происходило во мне, и покраснела вдруг. И на мгновение я почувствовал острее ланцета в своем сердце. А потом она стала напряженная, задумчивая, чужая. Так постоянно у нас бывало. Какой-то прерывающийся тон. Появится и оборвется. Иногда долго не обрывается. Я, с своей стороны, употреблял все усилия, чтобы не прерывать его. Даже и тогда, когда был в полосе в равнодушии. А она никогда не стесняла себя. Как чувствовала, так и чувствовала. Вследствие этого получалось неприятное впечатление неожиданного перерыва. И не скоро потом она возвращалась к тому, чего так хотел я. Возвращалась как будто помимо своей воли. Смотрела недоумевающими, спрашивающими глазами. Я приходил в отчаяние, что не понимаю ее настроения, и сам порчу его. Как будто вдруг я терял ее. И страх овладевал мной от того, что я больше не найду ее. И когда я терял всякую надежду, я вдруг находил ее и с ней все, чего хотел я. Все, что в ней было дорого мне. И в размерах больших, чем прежде. В такие мгновения я хотел бы целовать хоть край ее платья или упасть на колени и молиться. И, конечно, не только ничего подобного не делал, но употреблял все усилия, чтобы она не догадалась, что происходило во мне. И, догадавшись, не лишила бы меня навсегда права быть с ней, говорить, чувствовать радость и восторг от ее присутствия. И в то же время, если бы меня спросили, или если бы я сам себя спросил, что я чувствовал, как я чувствовал ее, я должен был бы ответить: никак. Пока она здесь, ощущение сильно от ее лица, глаз, волос, фигурки. Но нет ее, и я не только не мог собрать в памяти черты ее лица, но не чувствовал даже ее просто как человека. Она улетучивалась вся без остатка. В тот вечер, когда мужа не было дома, она вдруг спросила меня: думаю ли я, что она любит своего мужа? Не знаю. «Разве можно любить больное, умирающее тело?» – спросила она, прямо смотря мне в глаза. 2 года уже он так болен. Подозрительный, ревнивый. Он ревнивый? О, он другой там в своей спальне. Я больше не сплю с ним. Я молчал. Я давно его не люблю. И после него уже любила. «И теперь любите?» – спросил я. «На этот вопрос я не отвечу». «И не надо», – подумал я, и в первый раз обиделся. Конечно, я старался скрыть эту свою обиду. Тем легче это было, что она опять начала играть и играла до звонка мужа. Он так несчастно, тяжело дышал, так жаль его было. Наталья Александровна ушла спать, а мы с ней просидели еще очень долго. Он рассказывал о своих впечатлениях у товарища, о далеких временах своего учения, о тюрьме.